Пора новогодний костер разводить, смолы курить, мед на весь год варить. Пора, пора. Братья месяцы, раздувайте огонь, встречайте Новый год. Наш огонь всю землю греет, урожай под солнцем зреет. Гори, гори ярче, лето будет жарче, а зима теплее, а весна милее. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори с треском, пусть по перелескам, где сугробы лягут, будет больше ягод. Пусть несут в колоду пчелы больше меду, пусть в полях пшеница густо колосится. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. С Новым годом, братья месяцы! С Новым годом! С первым часом! С первым часом! С первым часом! С праздником новогодним! Поднялся ворон от костра и полетел к спящей падчерице. Красавица, проснись, нельзя на морозе дремать, замерзнешь. Соскочила с ветки белка и вспрыгнула на плечо к спящей падчерице. С Новым годом! Не спи! Не спи, замерзнешь! Что? Что? Кто это? Кто это сказал? Кто здесь? Кто? Нет, видно, послышалось мне. Наверное, шишка с дерева упала и разбудила меня. А мне что-то хорошее приснилось. И теплее даже стало. Ух, что же это мне приснилось? Не вспомнишь сразу. Вон оно что! Будто мать моя по дому с лампой идет, и огонек прямо мне в глаза светит. А ведь и правда, правда что-то светится, будто звездочка в ветвях запуталась. Огонек! А может, тут и в самом деле избушка лесника недалеко? Или дровосеки огонь развели? Идти надо, надо идти! Ой, не могу! Ноги окоченели совсем! Ой, только бы огонек не погас! Нет, нет, он не гаснет! Он все ярче горит! И дымком теплым как будто запахло! Неужто костер? Так и есть! Я слышу, как хворост на огне потрескивает. Глубокими сугробами, пробираясь через бурелом, подошла девочка к огню, раздвинула ветви и оказалась около жаркого костра среди 12 месяцев. Ох! Ох! Добрый вечер. Здравствуй, девица. Зачем пожаловала? Добрый вечер. Если не помешаю я вашей беседе, дозвольте мне у костра погреться. Ну как, братья, по-вашему, позволим или нет? Хм, не бывало еще такого случая, чтобы кто-нибудь, кроме нас, у этого костра сидел. Не бывать-то не бывало, это правда. Но уж если пришел кто на огонек наш, так пусть греется. Да, пусть греется. От этого жару в костре не убавится. Ну, подходи, красавица, подходи. Да смотри, как бы не сгореть тебе. Видишь, костер у нас какой, так и пышет. Спасибо, братец. А я близко не подойду, я в сторонке стану. Хорошо-то как. Да чего огонь-то у вас легкий да жаркий. До самого сердца. сердце тепло стало.